Глава 4. Часть 2. Я постаралась как можно тише повернуть дверную ручку и вошла. В холле было темно, пусто и чисто. Только откуда-то из гостиной на гладкий, натертый до блеска мраморный пол падала небольшая полоска света, по всей видимости, от работающей стереосистемы, потому что изнутри доносились ненавязчивые звуки приглушенной музыки. Я замерла на секунду, чутко прислушиваясь, готовая в любой момент рвануть назад за дверь, но ничего больше не услышала. И неудивительно, наверное, все, кто есть в доме, уже спят. Меня тоже ждала постель. И я, разувшись и прихватив в руки кеды, знакомым маршрутом на носочках покралась на кухню. После многочасового рабочего дня одежда противно липла к телу, и страшно хотелось принять душ. Но так поздно, беспокоить никого не хотелось, поэтому я решила перенести водные процедуры на утро. На кухне пахло едой, совершенно умопомрачительно. Нос защекотал пряный запах горячих специй, чеснока и чего-то еще исключительно итальянского. Для моего голодного желудка это было сущим испытанием. Я невольно сглотнула слюну. Мой взгляд скорее инстинктивно, чем осознанно скользнул по плите, где одиноко стояла кастрюля, которая и служила источником аппетитного аромата. На столешнице я заметила открытую бутылку вина, а рядом с ней два пузатых бокала с недопитым содержимым и еще две грязные тарелки с остатками еды. В доме явно снова были гости. Или гость. Тихое урчание в моем животе заставило меня вспомнить о том, что я ничего не ела с самого утра. После того, как в уличном кофейном автомате перехватила стаканчик горячего капучино и пакетик с солеными крекерами. По дороге сюда, в круглосуточном Тесла, я купила бутылку яблочного сока и пачку панкейков со вкусом Эрл Грей. И пусть сегодня члены клуба очень щедро раздавали чаевые, скорее как американцы, а не как англичане. Но эти деньги достались мне нелегко. Нужно их экономить. Вдруг до моего слуха донесся какой-то звук. Нервы задрожали. Я пристально вгляделась туда, откуда, как мне показалось, он послышался. Окно на террасу у бассейна оказалось приоткрыто. Ветер шаловливо трепал легкую занавеску, которая то кокетливо изгибалась, то вздымала к потолку, но позиции не сдавала. Снаружи донесся стон. Сначала резкий и мучительный, потом быстро оборвавшийся. Я подошла к окну и застыла на месте, как вкопанная. Фиолетовые молнии разлаписто чертили узоры на ночном небе, освещая открытое пространство внутреннего двора. За ними следовал ракочущий далекий грохот грома, но я его уже не услышала. Все внимание оказалось приковано к мужской фигуре, находящейся на террасе. И меня слегка дернуло, и руки чуть задрожали. Я увидела Хантера Хейтса, почти полностью, черт возьми, обнаженного, и какую-то девчонку под ним. Он был сзади, на ней, и, судя по спущенным джинсам и поступательным движениям, которые совершали его бедра, в ней. Нависая, он прижимал к своим бокам две изящные женские ножки в туфлях, поддерживая их руками. Он даже не потрудился полностью раздеться, чтобы заняться любовью с этой девицей. «Просто уйди, Инна! Тебе ведь до этого дела нет!» Я вся сжалась. Каждый нерв в моем теле протестовал против того, чтобы и дальше здесь оставаться. Но я не могла сдвинуться с места. Ноги словно намертво приклеились к полу. Я медленно втянула воздух. Глаза не отрывались от красивых, рельефно поджатых мужских обнаженных ягодиц, которые двигались в темпе взад-вперед. «Хантер!» — выдохнула девушка. «Еще, умоляю!» И сразу следом новый чувственный женский стон. Гортанный, полный пошлой откровенности. И он двигался. Еще быстрее, еще резче, заставляя все группы задействованных мышц интенсивно работать. Я шумно вздохнула. Он замер, будто бы услышал меня. Нет, не может быть. Не может и все. Мне кажется. Слегка изменив положение, он, опираясь на перила одной рукой, другой приподнял и подтянул голову девушки к себе. Посмотрел. Огладил ее скулы большим пальцем. Не ласка, поощрение. На меня никогда так не смотрели. А потом склонился и поцеловал ее в губы, требовательно, напористо, сорвав с них еще один протяжный стон. Нейл никогда не целовал меня вот так. Или это я никогда его так не целовала. Со мной не происходило ничего подобного, ни с кем, ни разу. Я отступила на полшага назад, но никак не могла оторваться от этой картины. Продолжала смотреть. Видела, как напрягались и играли мышцы на его спине и руках, как в новом поступательном движении снова поджались ягодицы. Он то наращивал темп, то снова сбавлял, заставляя девушку под ним извиваться, а меня кусать губы. Я хотела, чтобы у меня было вот так. Хотела задыхаться и, как она, жадно ловить ртом воздух. Ревность мазнула своим раздвоенным языком по губам и во рту. Возбуждение оцарапало поясницу. Никогда в жизни я не испытывала такого жгучего чувства. С каждым мощным сделанным им выпадом девушка громко стонала от наслаждения. Хантер оставил ее губы в покое, снова схватил и поднял женские ноги, раздвинув их еще шире. Исступленный чувственный всхлип заставил меня подпрыгнуть на месте. Чей? Его? Ее? Какая к черту разница? Я крепко зажмурилась. Мне же все равно. Тогда почему мое сердце колотится как ненормальное? Я должна уйти. Сейчас же. Почти не дыша, я бросилась в свою комнатку. Закрыла дверь, прислонилась к ней спиной, а на глаза какого-то черта навернулись слезы. Сама не знаю от чего. Такому никогда не было места в моей маленькой, но уже взрослой жизни, когда каждое слово или любое свое действие обдумываешь заранее или наперед, что-то себе разрешаешь или, наоборот, проанализировав, самой себе запрещаешь. Осознаешь последствия, контролируя свои эмоции и каждый поступок. Да, я такого еще не испытывала. Безумие какое-то. Знаю, что нельзя, но мозг с настойчивостью все прокручивал картинки под зажмуренными веками. Разум отказывался отключаться и активно участвовал в процессе. Понимал, что именно я чувствую. Отвергал, но это его неприятие не снимало моего участившегося дыхания и напряжения груди, покалывания в сосках. И вновь перед глазами его губы, порочные, наглые, только теперь они на моих, целуют мои. Вся кровь бросилась мне в лицо. Я рвано выдохнула, а сердце колотится прямо в горле. И в то же время внутри холодит, остужает тело мерзкое ощущение неправильности. Быть девственницей 18 — это нормально. Мне никогда не хотелось это изменить. Нейл признавался мне в любви, но ему нужна была другая девушка, не я. Та, которая смогла бы легко улизнуть ночью из дому. Та, что, забыв обо всем, позволила бы себе заниматься петингом, а не ежеминутно проверяла телефон на наличие пропущенных звонков от больной мамы. Нейлу нужен был нормальный сексуальный опыт старшеклассника, как и мне, но не тогда, и, видимо, не с ним. Не стоило думать и о Хантере в этом плане. Да, он дьявольски сексуален, и да, выглядел просто как грёбаная мечта каждой девчонки. Но на этом все. Хватит. Не стоило доводить себя до потери сознания размышлениями о том, как было бы с ним. Я была благодарна за то, что у меня есть.